Вместе с ним явились капитан Джемми, доктор Джексон, конопатый Джонс и Эл Хэтчинс. Эл Хэтчинс должен был отбыть 40 лет, но надеялся на помилование. Уже 4 года он состоял главным старостой Сан-Квентина. Вы поймете, какую власть давало ему это положение. Если я скажу, что только одними взятками главный староста набирал до 3000 долларов в год. Поэтому Эл Хэтчинс, накопивший 12 тысяч долларов и ожидавший помилования, готов был слепо выполнять любое приказание начальника тюрьмы. «Я сказал вам, что начальник тюрьмы вошел в мою камеру, твердо решив избавиться от меня. Это было видно по его лицу. И это доказали его распоряжения. «Осмотрите его», — приказал он доктору Джексону. «Это жалкая пародия на человека, этот доктор. Сорвал с меня заскорузлую от грязи рубаху, которая была на мне с тех пор, как я попал в одиночку, и обнажил мое жалко истощенное тело. Моя кожа, обтягивавшая ребра, словно коричневый пергамент, от частого знакомства со смирительной рубашкой, покрылась воспаленными язвами. Осматривал он меня с бесстыдной небрежностью. «Ну что, выдержит он?» — спросил начальник тюрьмы. «Да», — ответил доктор Джексон. «Как работает сердце?» «Великолепно». «По-вашему, он выдержит 10 дней?» «Конечно». «Я в это не верю», — сердито сказал Азертон. «Но мы все-таки попробуем. Ложись, Стендинг». Я подчинился и лег ничком на расстеленную рубашку. Начальник тюрьмы, казалось, вдруг заколебался. «Перевернись», — приказал он. Я попробовал перевернуться, но слабость моя была слишком велика. Я только беспомощно дергался и изгибался. «Притворяется», — заметил Джексон. «Ну, ему незачем будет притворяться, когда я с ним разделаюсь», — ответил начальник тюрьмы. «Помогите-ка ему, мне некогда с ним возиться». Меня перевернули на спину, и я устремил взгляд на Азертона. «Стендинг», — произнес он медленно, — «я больше не намерен с тобой нянчиться. Я по горло сыт твоим упрямством. Мое терпение кончилось. Доктор Джексон говорит, что ты вполне можешь выдержать 10 дней в рубашке. Ну, ты сам понимаешь, много ли у тебя шансов. Но я собираюсь дать тебе еще один шанс. Расскажи, где динамит. Как только он будет в моих руках, я заберу тебя отсюда. Ты сможешь вымыться, побриться и получить чистое белье. Я позволю тебе 6 месяцев отъедаться на больничном пайке, ничего не делая, а потом назначу тебя старостой библиотеки. Ты сам понимаешь, что лучше этого я тебе ничего предложить не могу. Ведь я не прошу тебя стать легавым. Ты же единственный человек в Сан-Квентине, который знает, где этот динамит. Ты никому не повредишь, если согласишься, а тебе самому это пойдет только на пользу. Ну? А если ты не согласишься?» Он помолчал и многозначительно пожал плечами. «Ну, а если ты не согласишься, то сейчас тебя затянут в рубашку на 10 суток». При этих словах меня охватил ужас. Я был так слаб, что 10-дневное пребывание в рубашке означало для меня смерть. Это я знал не хуже начальника тюрьмы. И тут я вспомнил о способе Моррелла. Теперь или никогда. Настал час, когда он был мне нужен, настал час, когда надо было на деле доказать свою веру в него. Я улыбнулся прямо в лицо начальнику тюрьмы Азертону. И в эту улыбку я вложил всю мою уверенность, так же, как в предложение, с которым я к нему обратился.